Глава шестая. Солнце и тень. Сгорая от любопытства, поспешило маленькое привидение вниз с чердака. Оно плавно спустилось по главной улице с четвертого этажа на третий, с третьего на второй, со второго на первый. Потом выпорхнуло в вестибюль, который выходил во двор замка. Но случилось так, что в то же самое утро господин Таумейер, главный учитель, привел сюда свой четвертый класс, в музей замка. И в тот момент, когда он входил со своими учениками в вестибюль, с противоположной стороны туда впорхнуло маленькое привидение. Когда дети увидели его, они пришли в страшное возбуждение. Девочки начали визжать, а мальчики закричали: «Господин Таумейер, вон привидение! Привидение, господин Таумейер!» В вестибюле началась ужасная суматоха, и маленькое привидение, которое не привыкло к тому, чтобы на него кричали, было так испугано этим шумом, что поспешило скрыться. Оно вылетело во двор. Дети подумали, что маленькое привидение испугалось их. «Скорее!» — закричали мальчики. «Ловите его! Да ловите же его, пока оно не улизнуло!» Не успел господин Таумейер и слово сказать, как все его 37 учеников уже мчались догонять маленькое привидение. С боевым кличем индейцев они устремились вон из зала. «Вы его видели? Куда оно делось?» — кричали одни. «Оно скрылось там!» — отвечали другие. Маленькое привидение пряталось в тени под стенами замка. Как все ночные создания, оно избегало яркого солнечного света. Но ему положительно нравилось играть с детьми в прятки. «Кричите, кричите!» — думало оно. «Я вас не боюсь!» Один раз оно подпустило детей очень близко, но как только мальчики захотели его схватить, оно вдруг увернулось, и преследователи шлепнулись на землю. «Хорошо, очень хорошо», — подумало маленькое привидение. «Ну-ка, проделаем это еще разок». Шутка удалась во второй раз, но в третий раз маленькое привидение потеряло бдительность. Увертываясь от ребят, оно выскочило из тени, отбрасываемой стеной, на солнечный свет, и тогда случилось нечто странное. Как только солнечный луч коснулся его, маленькое привидение почувствовало сильный удар по голове, от которого оно чуть не упало на землю. Оно закричало, закрыло лицо руками и зашаталось. «Смотрите, смотрите!» — закричали дети. «Что случилось с привидением? Сначала оно было белым, а теперь вдруг стало черным, черным, как трубочист!» Маленькое привидение слышало крики детей, но не понимало, что они говорят. Оно почувствовало, что с ним произошло что-то необъяснимое. Оно не знало, что от прикосновения солнечного луча привидения становятся черными. «Нужно уходить», — подумало маленькое привидение. «Побыстрее уйти отсюда. Но куда?» «На чердак нельзя, кругом дети, колодец в середине двора. Может быть, удастся спуститься в колодец? В колодце оно будет вне опасности. Там нет ни детей, ни солнечного света». Маленькое привидение быстро приняло решение. Оно подбежало к колодцу и прыгнуло в него. Дети страшно испугались и закричали: «Господин Таумейер, быстрее, привидение! Прыгнуло в колодец! Господин Таумейер!» Господин Таумейер не верил в привидение. Он подумал, что в колодец упал человек. «О, боже мой, какое несчастье! Дети, зовите кого-нибудь на помощь, кричите!» Господин Таумейер и его 37 учеников стали кричать и звать на помощь. Они кричали так громко, что управляющий замка, два смотрителя и все посетители прибежали в тревоге и стали спрашивать, что случилось. «Какой кошмар!» — заикаясь, произнес господин Таумейер. «Кто-то упал в колодец!» «Кто-нибудь из детей?» — в ужасе спросил управляющий. «К счастью, нет. Это... Кто же это?» Господин Таумейер пожал плечами. «Я не знаю, кто это был», — сказал он, — «но мы все видели, как он упал в колодец. Надо сделать все возможное, чтобы поднять его наверх». Глава седьмая. В колодце. Колодец был глубиной в добрых 40 метров. На дне стояла темная и холодная вода. Маленькое привидение не испытывало ни малейшего желания падать в эту воду. Оно нашло в стене колодца выступ и примостилось на нем. Заглянув в темное зеркало воды, оно увидело, что оттуда на него смотрит какое-то черное существо. У него стали белые глаза, а в руке оно держало связку ключей, и ключей было 13. И тогда маленькое привидение поняло, что черное существо было его собственным отражением. «Боже! Как я выгляжу!» — закричала она в страхе. «Я стала черным, черным с головы до пят. Белыми остались только глаза. Как они сверкают! Они пугают меня! Я боюсь самого себя! На помощь!» Голова у маленького привидения все еще гудела. Оно чувствовало себя глубоко несчастным. «Хотелось бы мне знать, как я стала черным!» — подумало оно. «Что за ужасный удар по голове? Это, наверное, солнечный свет так подействовал на меня. Если бы я знала, что так случится, я бы спокойно оставалась в своем сундуке». Маленькое привидение с отвращением рассматривало свое отражение.